ждем в моменты сомнения. Создавали ночью, кружили днем, а светлая память сторожила на кухне возле окна. И минутная вечность иногда проникала в мои закрома. Я в детстве не летал. Я в детстве не летал. Где нету глаз, там нету света. Тела, там нет тепла.